радость, мольба, просьба. Между тем в полупоклоне склонилась уже другая, чуть выше ростом, в каком-то затрапезном наряде, изобличающем остатки прежней жизни и с лицом тоже говорившим о принадлежности к бывшим. Иоссе Конкордия Николаевна, староста общежития, представил уже не начальник, а сам Ягода. Не встречались Алексей Максимович в Петербурге, в тех же кругах, что и с Юлией Николаевной? Да-да, пойдемте дальше, у вас будет еще возможность, например, завтра, если пожелаете встретиться и поговорить. И другой день был доверху заполнен впечатлениями. Побывал на концерте в театре, который в Кремле, в бывшей трапезной. Вмещает человек 700, зал, разумеется, битком набит. А что и как исполняли и Россини, и Верди, и Бетховена, и все на уровне профессиональном. Это уже не воры, не бандиты. А кто же? Кто? Сообщили, подавляющее большинство островитян уголовные, а политически это контрреволюционеры, монархисты, есть сторонники террора, экономические шпионы, вредители, вообще худая трава, которую из поля вон выбрасывает справедливая рука истории. Но остров не тюрьма, вот что важно. Вот это верно, остановил Горький. Еще по коммуне в Большеве понял. В Союзе Советов творится единственный в мире процесс, имеющий подлинно всемирное историческое значение. Да-с. На развалинах буржуазной системы тюрем этих мертвых домов, построенных эксплуататорами для трудящихся, созданы и создаются новые по своему типу воспитательные учреждения с новым, так сказать, социальным содержанием. На пристани опять стояли, как в почетном карауле, в длинных пепельно-серых шинелях с черными, словно бархатными отворотами. То ли от морского ветра, или приполярного солнца, то ли от избыточного здоровья лица чекистов красны, словно вычеканенные из красного карельского порфира. И хотелось каждому из них сказать что-то очень значительное, очень высокое, чтобы и им, и самому запомнилось надолго. Но, как всегда, когда он волновался, слова не шли, и только предательская слеза выдавала меру искренности, которую он хотел высказать в этот момент. «Я не в состоянии выразить мои впечатления в нескольких словах», — пересиливая взволнованность, наконец выдавил он. «Не хочется, да и стыдно было бы впасть в шаблонные похвалы изумительной вашей энергии». Энергия людей, которые, являясь зоркими и неутомимыми стражами революции, умеют вместе с этим быть замечательно смелыми творцами культуры. Да, именно новой культуры, дорогие товарищи. Глава 13. 1929 год. Рим. Еще не истаяла, не погасла в воздухе последняя нота могучего шаляпинского баса, от которого, казалось, вот-вот рухнет потолок римской оперы, как зал взорвался шквалом аплодисментов. Публика буквально сорвалась с мест, кинулась к сцене с корзинами и охапками цветов, и со всех концов, с балконов, из лож, из амфитеатра и партера, неслось несмолкаемое «Браво! Браво! Брависсимо!» Этот зал не однажды слышал великих певцов, и среди них трех величайших — итальянцев Тита Руффа и Энрико Карузо и русского Федора Шаляпина. Собственно, они давно уже принадлежали не просто своим странам, где родились и где началась их блистательная карьера. Они были гениальными маэстро, принадлежащими всем народам сразу. К концу 20-х голос Карузо уже умолк. Редко теперь появлялся на сценах Руффа, Но Шаляпин, годы которого также ускоряли свой бег,